На чердаке. Еле поспевая за длинными ногами незнакомца, я тащил под мышкой собранные листки. Его развивающийся плащ задевал меня по голове. Незнакомец говорил много, но я понял только то, что надо любить Пульчинеллу и кукольный театр, и веселые народные комедии. Но их и так все любят, сеньор. — робко сказал я. — Их нельзя не любить, они такие забавные. — Их нельзя не любить. О, милое дитя, в твоей кудрявой голове больше смысла, чем под высокими париками чопорных академиков. Их нельзя не любить. Если бы все так думали, итальянский театр не перенимал бы обезьяньи ужимки французов, очтил бы свое народное искусство. Он горько вздохнул. Мы вошли в старый дом, поднялись по расшатанной лестнице, и чудак постучал в дощатую чердачную дверь. — Входите, сеньор, милости прошу, — сказал старичок в черной шапочке, одной рукой открывая дверь, а другой прижимая к груди горшочек с клеем. Старичок был низенький и коренастый, из-под седых бровей хитро поглядывали быстрые светлые глаза. Он приветливо улыбался. Мы вошли. Яркий солнечный луч падал из окна косым светлым столбом. Сквозь этот светлый пыльный столб на столах и на полу виднелись книги, обрезки бумаги и пестрые лоскутки, пахло клеем и свежей краской. Старик смахнул стружки с хромого табурета и пододвинул его моему спутнику. Тот уселся, скрестив длинные ноги, и сказал: «Я написал предисловие к моим апельсинам, дядюшка Джузеппе, и нес его вам, чтобы сделать приличный переплет, но злой случай предал мои листки на волю ветра. Этот мальчуган собрал листки и порадовал меня восхитительным носом Пульчинеллы. Взгляните!» Старик взял мою головку и отошел к окну, чтобы ее рассмотреть, а длинноногий продолжал: «Кто сказал, что они умерли, веселые создания народной фантазии? Они живут в душе народа. Вы видите, уличный бродяжка в перепачканной рубашонке, сам того не зная, вырезает в куске дерева вечную улыбку древнего Маккуса наших предков, веселого Пульчинеллу наших дней. Спасибо тебе, мальчик, ты рассеял бы все мои сомнения, если бы они у меня были». «Недурно вырезано», — сказал старик, возвращая мне головку. «Тебя как зовут? Джузеппе? Ого, мы с тобой тезки. Посмотри, тезка, кто у меня в гостях сегодня?» Я взглянул на стенку и обомлел. Там на гвозде висел настоящий Пульчинелло в белом колпачке и в белом балахончике. У него были не только головка и ручки, как у кукол, которых показывают над ширмами, но и ножки в широких белых штанах, а на ножках черные башмачки. Он висел на туго натянутых нитках и улыбался мне своим деревянным ртом. «Подойди же к нему, поздоровайся», — сказал дядя Джузеппе. И сам стал рядом. Я робко протянул руку, и вдруг Пульчинелло подал мне свой деревянный кулачок и дружески кивнул головой, я даже отскочил. Старик Джузеппе смеялся, перебирая нитки. Он снял с гвоздя деревянное коромыслице, к которому были привязаны нитки, и спустил Пульчинеллу на пол. Пульчинелло четко затопал ножками в широких белых штанах, подошел к длинноногому, поднял угловатую ручку, снял свой белый колпачок и поклонился. А старик сказал за него тоненьким голоском: «Приветствую, сеньора Карло Гоцци, покровителя и защитника, веселых марионеток. Длинноногий захлопал в ладоши и пожал деревянную ручку Пульчинеллы, а тот замахал колпачком и стал притопывать, будто собирался танцевать. Я сидел перед ним на корточках, глядел на него и не мог наглядеться. В искусных руках старого Джузеппе он был как живой. Он вертел головкой во все стороны. Тени двигались по его чудесно безобразному лицу, и мне казалось, что он то улыбается, то подмигивает мне своими черными глазами. — Откуда он у вас, Джузеппе? Я вижу, это не ваша работа, — спросил сеньор Гоцци. Дядя Джузеппе ответил, что Пульчинеллу принес ему неаполитанский кукольник Мариано, вчера приехавший в Венецию. В дороге у Пульчинеллы сломалась ножка, ее нужно было починить. Кроме того, Джузеппе распилил туловище Пульчинеллы пополам и половинки сцепил колечками из проволоки, чтобы Пульчинелла мог наклоняться и выгибаться назад. Тут старик зацепил своим морщинистым пальцем нитку, прикрепленную к пояснице Пульчинеллы, и, нагнув коромыслица, отпустил все остальные нитки. Пульчинелла согнулся пополам, так что руки его коснулись земли. Тогда старик выпрямил его, потянул нитку, привязанную к животу, опять опустил коромыслице, и Пульчинелла, откинувшись назад, сделал мост, как заправский акробат. «Теперь у Мариана будет самый ловкий Пульчинелла во всей Венеции!» — воскликнул гость. «Но покажите мальчугану и ваших кукол, дядя Джузеппе! Он это заслужил, да и мне хочется взглянуть на милых деревянных актеров!» Джузеппе довольно усмехнулся и открыл скрипучую дверцу стенного шкафа. Я заглянул в шкаф и замер. Там, подвязанные на нитке, висели куклы с прямыми деревянными ножками. В полутьме, чуть задетые солнечным лучом, поблескивали позументы на бархатных кафтанчиках и бисеринки на шелковых юбочках. Одни куклы улыбались, другие хмурились, и все глядели на меня широко раскрытыми неподвижными глазами. Сеньор Гоцци взял в руки человечка в ярко-красном кафтане и в черном бархатном плаще. У него были удивленные брови и острая седая бородка. «Вот наш земляк, славный мессер Панталоне, добряк, болтун и простофиля. Ну разве он не похож на настоящего венецианца?» — сказал сеньор Гоцци и поправил на нем бархатную шапочку. «А вот веселый и беспечный Орликин, родом из Бергамо. Он остроумен и глуп, прилежен и ленив, неуклюж и ловок. А как он чудесно пляшет!» Сеньор Гоцци потрогал другого человечка в узком костюмчике из пестрых лоскутков и дернул нитку. Тот выбросил вперед тонкую гибкую ножку и помахал ею, как настоящий плясун. Тут были еще неаполитанец Тарталья с маленьким вздернутым носом, ученый доктор из Болоньи с длинным и скучным лицом, усатый капитан с багровыми щеками, Коломбина в шелковом платьице и много других кукол. Смотри внимательней, мальчик, смотри и запомни их навсегда, — сказал сеньор Гоцци. В этих веселых героях воплотились добродетели и пороки нашего народа. Они созданы для смеха и шуток над нашим глупым, плутоватым и все же прекрасным миром. Мне очень понравился черный мавр в белом плаще. У него были большие глаза с яркими белками и крупные красные губы. Невольно я провел пальцами по его личику. — Что ты делаешь? — крикнул сеньор Гоцци. Я отдернул руку. Видно, кукол нельзя трогать. Сейчас хозяин рассердится и прогонит меня прочь. А я не ушел бы отсюда никогда в жизни. Отвечай же, — сеньор Гоцци топнул ногой, — я только потрогал его личико. Ваша милость, — робко сказал я, — мне хотелось бы вырезать такого мавра. Я хотел запомнить, как сделан у него нос. — Вы слышите? — Джузеппе, — заорал сеньор Гоцци. Он хотел запомнить, как сделан у него нос. У этого мальчишки врожденное чувство формы в пальцах. Недаром его потянуло к вашему лучшему произведению, к головке мавра. Вы будете ослом, вы будете старым ослом, Джузеппе, если не возьмете мальчишку к себе в ученики и не сделаете его резчиком кукол. Кто, наконец, унаследует ваше искусство? Джузеппе посмеивался, поглядывая то на него, то на меня. Я и сам подумал об этом, сеньор. Мальчуган способный, но ведь лишний род, целый воз забот. Мне самому бывает нечего есть, и если бы не ваши переплеты, пустяки, — сказал сеньор Гоцци. Вы ленитесь вырезать простых грубых кукол для бродячих кукольников, это ваша воля. Но научите этому мальчишку, он прокормит и себя, и вас. А согласятся ли его родители? «У меня нет родителей!» — крикнул я во весь голос. «Возьмите меня к себе, ваша милость, возьмите меня к себе! Я буду вам прислуживать, буду подметать пол, носить воду, варить обед, я буду делать все, что вы прикажете!» «Вот видите, Джузеппе, — сказал сеньор Гоцци. Джузеппе задумчиво поскреб себе подбородок и пристально поглядел на меня. Я испугался. Сейчас он спросит, где я живу. Они узнают, что я приемыш тетки Теренции, и отошлют меня обратно на рынок. Нет, я ничего им не скажу. Пусть думают, что у меня нет хозяйки, что я выпрашиваю милостыню и живу где-нибудь под мостом. Ведь назвал же меня сеньор Гоцци уличным бродяжкой. Дядя Джузеппе, наверное, стал бы меня расспрашивать, но тут послышался стук. В дверь просунулась курчавая голова, и грубый голос спросил: «Дядя Джузеппе, готов у вас Пульчинелло? Мне пора начинать представление». «Пульчинелло готов? Входите, Мариана». В каморку вошел неаполитанец в зеленой куртке с позументом. Серебряная серьга болталась у него в ухе, новые сапоги скрипели, взяв Пульчинеллу. Он причмокнул губами: «Вот эта кукла!» Он бережно завернул куклу в красный платок. «Приходите, сеньоры, я не начну представление без вас!» Пробормотал он и вышел за дверь. «Мариана унес Пульчинеллу! Как бы мне хотелось поглядеть на него в балагане! Возьмет ли меня дядя Джузеппе с собой на представление? Ведь за вход в балаган нужно платить, а у меня нет ни гроша». Дядя Джузеппе надел потертую бархатную куртку, положил в карман табакерку и клетчатый платок и сказал: «Ну, идем, мальчик». Я чуть не подпрыгнул от радости. «А вы, сеньор Гоцци, тоже пойдете с нами?» Сеньор Гоцци поморщился. «Нет, друг мой, не сегодня. Сейчас я пройдусь по набережной Скьявона, подышу вечерним воздухом над водой». Мы спустились с чердака и пошли к площади Сан-Марко. Сеньор Гоцци постукивал тростью по каменным плитам, еще теплым от полуденного солнца, и говорил: «Мариано, грубое животное, он думает только о наживе. Народные шутки он повторяет без всякого смысла, как попугай. И все же честь ему и хвала за то, что он удержал эти шутки в своей тупой голове. Беспечные маски народных комедий исчезли со сцены настоящего театра, но их бледные тени еще живут в балагане бродячего кукольника. Да будет благословен этот жалкий балаган!» Наступали сумерки. В городе зажигались ранние желтые огни. Из окон над каналами доносилась музыка. Сеньор Гоцци был похож на большую, грустную птицу.